Следующее, что увидели проходящие мимо него люди, это как в Райнера ударила молния, ослепляя и раскидывая всех тех, кто был поблизости, на всю улицу раздался вой. Эра-а-а-а-а. Из того места, в которое ударила молния, в считанные секунды выросла человеческая фигура, обрастая крепкой и модифицированной, его боссом, броней. Отпрыгивая от асфальта и оставляя на нем глубокий отпечаток, появившийся из молнии бронированный титан, побежал. Земля содрогалась под весом его ног, но его это не волновало. Он был достаточно близко к Юэй, для того чтобы разрушить ее защиту, не дав ей времени среагировать. Это и случилось. В один момент титан упал, и все его 15 метров оказались на земле. Перекатываясь от набранной скорости, он влетел в стену, уничтожая ее в щепки. Сразу же поднялась сигнализация, а вместе с этим сработала защита. Позади него, даже там, где стены были снесены титаном, выросла энергетическая стена. После этого, некоторые участки на земле открылись, а оттуда вылезли. «Артиллерия, блять!» – про себя закричал Райнер, что отразилось на его титане, который приоткрыл рот. Казалось бы, достаточно и этого, но затем в небо взмыли металлические шары, чьи красные сканеры начали анализировать его с ног до головы. И последним была армия роботов, появившихся таким же путем. «Б-босс, это что такое? Мне ж конец». Несмотря на все его 15 метров, а также на состояние рта и связок, он мог говорить. Однако его голос был тихим, и слышен был только во рту, и не дальше полуметра. Но даже так он знал, что его услышат. Внутри его рта находилась пушка, в которой был тот, кто и должен был его услышать. Райнер Бараганс, 28-летний военный, который в молодости отслужил 5 лет в войсках. В Японии он оказался также из-за армии, ведь служба в американской армии у Райнера проходила на базе в Японии. Свою причуду он там проявить не смог, ибо не нужно было применять ее, ведь никого особо и не нападало. Причуда Райнера называется так – бронированный титан. Он пробудил ее сам, поскольку в один момент, в 7 лет, в его голове появилась зудящая мысль о том, как активировать причуду. Не зная итоги, он применил ее, и как итог, целая многоэтажка была уничтожена, его родители убиты, а сам он сел в детскую колонию, откуда вышел в 12 лет. Тогда он уже знал, что из себя проявляет его причуда. Он мог заставлять себя расти в титана, мгновенно или же медленно. Одежда его не сгорала, и как и все, что находится на его теле, исчезало до тех пор, пока он не уменьшится обратно. Это та часть его причуды, которую не он, ни научный отдел их команды, так и не смог раскрыть. А вот пушка, что находится на его языке, была идеально сконструирована под него. Так что, он вполне себе артиллерия. Разве, что целиться первое время, было ну очень уж трудно. «Я слышу тебя, и не переживай ты так, я совсем разберусь», — прозвучал тихий для его роста голос, который вместе с этим сквозил доминированием и величественностью. Но вместе с этим, когда неизвестный обращался к Райзеру, в голосе говорившего чувствовалась еще одна эмоция – отеческая любовь. «Просто выстрели мной, и я уверяю, тебе никто не навредит». Внутри его пушки, уменьшенной одной из множества причуд их команды, в маленьком плотном и резиновом шарике, ждал своего часа тот, кого не смогла полностью сковать причуда, предназначенная для этого. То, в каком положении он сейчас находится, исключительно результат его миссии и желания. Его имя затеряно, и даже он сам не помнит свое имя, но у него есть другое, внушающее страх и отчаяние. Король зверей. Глава 48. Атака на Юэй. Часть 2. Буквально за несколько минут до того, как кирпичная стена Академии Юэй была прорвана одиночным нападающим. Все тот же кабинет, все та же атмосфера строго командира, которая будто бы намеренно выбрал низу. Будучи по сути животным, его инстинкты были намного сильнее, чем у людей. А один из его инстинктов, каким бы умным низу себя ни считал, было доминирование. Своим кабинетом он показывал свое отношение ко всему, и в том числе, к строгому стилю американских больших боссов. И ведь мышь даже не обвинить толком. Он и правда был во главе чего-то столь большого и влиятельного в Японии, как, например, та же компания Саян в сфере фармацевтики. Сидя в своем кресле, которое ему, конечно, не принадлежало. Однако, Низу настаивал на том, что занятые кресла являются вещью тех, кто их занял. Правда, к сожалению, мыши, никто их не забирал с собой, хотя могли, но их польза на этом не кончалась. Как выяснила Айзава, они могли раскладываться словно кровати, а также обладали вибрирующим режимом, что для его старых костей было самое то. И старым он себя, ясное дело, не считал. Но пенсия, это пенсия, можно побаловать себя лишними мыслями. Так вот, он отвлекся. Разговоры продолжали стечь, ведь у каждого было что сказать. Академия для них это не только место работы, но и будущее место выпуска потенциальных союзников. Был еще один пункт, доступный каждому из учащихся героев. Правда, использовать его использовали только герои с полноценными агентствами. По данному пункту, местным героям полагались привилегии. Какие именно привилегии, Айзава не знал, но слышал от сущего Мика. Его станция вполне считалась за агентство, чем последнее и пользовался. Припоминая, что говорил Мик, Айзава мог наскрести несколько перечней. Первый перечень – бонусы в материальном плане, любые новинки, ученики курса поддержки, новые устройства, часть всего этого множества передавалась им. Второй перечень – спонсорство Академии. Герои могут жертвовать деньги для Академии, и все это ради безопасности своих активов. Из доступных примеров – общежитие. Оно было построено на общие выплаты каждого из них, плюсом идут деньги из фонда школы. И да, Айзава тоже жертвовал деньги. Он не настолько бедный, каким выглядит. Скорее тут все наоборот, годы опасной и тяжелой работы мигом состарит многих. Третий перечень – реклама агентства. Айзава точно уверен, что та же Полночь подписала этот договор, именно из-за этого пункта. И ведь ей удалось прославиться в несколько раз сильнее. Тут и так все понятно, и это при одном то только названии. И ведь работала же. Из Юика многим из работающих героев шел пусть и не такой большой, но стабильный поток студентов. Если для некоторых малоизвестных героев тяжело получить студента, который решит выбрать что-то более клевое, то у таких героев из UA шансы достаточно большие. Да и за примером ходить далеко не нужно, погрузчик. По сути строитель, но у него есть своя собственная фирма. Персонал и связи текут туда рекой, ведь погрузчик успел воспитать многих. Таким было их общество. Даже такие, как они, не могли геройствовать без денег. Конечно, истинные герои есть, и он признает это. Вот только в нынешнее время таких мало. И что самое неприятное в геройской профессии для гражданских, это правда. Это не все плюсы, которые дает Академия, лишь самые вкусные и интересные. Будь у самого Айзавы агентства, он бы тоже пользовался привилегиями. Почему же он не основал агентство? Все просто, лень, ему было попросту лень. У него и так ночное геройство, и обучение детей в школе, у него нет времени на что-то лишнее. И сейчас, когда время появилось, он уже в принципе не хочет заниматься ничем подобным. Его и держат то только из-за его опыта и навыков, а также из-за того, что он ведет курсы и клубы, а также обучает кое-кого. Хитоши Шинса, мальчик, у которого есть потенциал. Да, у его причуды есть свои ограничения, причем очень весомые. Однако, либо за счет упорства, либо за счет генов, в которых могла числиться боевая причуда, он впитывал в себя все знания. Ну, полагаю, мы все закончили. Спустя время заключил Низу, взяв бумаги в стопку и несколько раз подняв их с стола, после чего вновь положил обратно. Пришла пора подводить итоги, и были они хороши. Была обсуждена будущая обучающая программа, траты денег на школьную столовую и улучшение меню, облагораживание территории академии и постройка сада. Также велись разговоры о новом третьем классе, которым призван перевоспитать проблемных личностей и сделать из них настоящих героев. Конкретно последняя идея принадлежала гончему псу, который лучше всех знал ситуацию. Работая героем-психологом, если бы ему предложили по 10 йен за каждого трудного подростка, что у него был, он бы накопил минимум 500 000 йен. Чудовищная статистика, которую пришло время исправлять. И исправление начнется с первого в мире геройского переобучающего класса. И да, он и правда был первым, ведь все остальное, колонии да приюты, и, по мнению пса, справляются они отвратно. Хорошо, думаю, пора заканчивать. Спасибо всем за то, что присутствовали здесь сегодня, можете ид. Последняя часть слов внизу, потонула во внезапной сирене. Она была громкой, и расходилась по всей территории Академии, но внутри самого здания она была приглушенной. Достаточно для того, чтобы она не била по ушам школьникам, и достаточной для того, чтобы ее было слышно из каждого угла Академии. Но это не все меры предосторожности. Сразу после начала сирены, все окна с громким хлопком моментально захлопнулись. А снаружи, перед окнами появилась стальная решетка, а уже поверх нее энергетическая пленка. Учитывая, что сами стекла заменили на пуленепробиваемые, то защиту можно смело называть тройной. Сразу после этого на потолке отодвинулись плитки, и к ним спустились мониторы. Мгновение спустя они засветились, и перед каждым была показана разрушенная стена, а также 15-метровый гигант. Апачки, неужели король зверей решил вновь вылезти из своей берлоги? С интересом, будто бы все так и должно быть, сказал Низу, после чего нажал на появившуюся из стола кнопку. Король зверей, это еще кто такой? Спросил гончий пес. Его как животного, напрягло такое название у злодея. Так могут звать только тех, кто владеет причудой подчинения. В такой случае, если он прав, то ему нельзя вылезать. Эти мысли он поведал остальным, но его небольшие опасения развеяла исцеляющая девочка, вкинув гораздо более серьезные опасения. Он не подчиняет, тут ситуация гораздо хуже, чем сказал ты. Он впервые появился лет 30-40 назад, уж простите старушке, не помнит точнее. Я видела результаты его работы, так сказать, из самых первых рук. На этих словах женщину незаметно дернуло от воспоминаний. Монстр, самое настоящее чудовище. Эй, вмешался сущий миг, раз он такой опасный, то почему мы продолжаем сидеть на месте? Не переживайте, я выпустил на них наших роботов, слегка успокоил того Низу, а пока, нам нужно придумать план и стратегию, ведь поодиночке его почти невозможно победить. Низу, мне кажется, вы ошибаетесь. О чем ты, Айзава? Посмотрите внимательно. Это не тот, о ком вы говорите, это Райнер, злодея класса, способный становиться колоссом, указал тот на экраны, откуда можно было четко увидеть того, о ком шел разговор. Конечно, он опасен, но не настолько. Все просто. Айзава-кун сложил вместе лапки Низу и поддался вперед. Райнер один из его эмиссаров, так наши шпионы и разведка говорит. А там, куда они вторгаются, есть либо сам король зверей, либо кто-то еще из их компании. Так как обе ситуации одинаково ужасны, мы будем составлять план и ориентироваться на то, что там именно их предводитель. Смотря на приближающихся роботов, бронированный сделал несколько шагов назад, поднимая перед собой руки в защитной стойке. Внутри же он был напряжен, переводя взгляд с одного робота на другого. «Босс, их слишком много, я могу выпускать вас?» – раздался вопросительный голос Райнера, который не хотел сражаться. «Одно дело, когда ему прикажут, а также, если противник слабее или не ожидает атаки, тогда напасть можно. Но сейчас он не просто в меньшинстве, он в очень, очень ужасном положении». Размышления прервал стук, который унял дрожь Райнера. Для него было ясно, это знак. Поэтому, отпрыгнув назад на несколько метров, он открыл свой рот. По экранам, что сейчас находились в учительской, был четко виден блеск пушки. Но никто больше оружия, из-за высоты и солнца, не видел. Оружие загудело и начало накаляться, а дуло начало наполняться энергией для выстрела. И когда один из роботов, похожий на гигантскую стальную сороконожку, бросился на него с металлическим шипением, Райнер был готов, отчего из его рта раздался громовой выстрел. Пусть сила выстрела и была невелика, но сила того, кем выстрелили, была и очень сильна. Влетев в робота, колючий шар начал издавать опасный вращающийся гул, и за полминуты проехался по всей поверхности робота. Разрушенная и разделенная сороконожка, не способная держаться или функционировать, с металлическим звоном упала грудой мусора. Приземлившись на землю, шар из колючих волос несколько раз отскочил от земли, и на последнем подскоке его силуэт смазался. Не понимая, где нападающий враг, один из роботов хотел пойти на бронированного титана, но стоило тому сделать шаг, как голова робота разорвалась изнутри, а тело следом упало с грохотом на землю. В одно мгновение среди защитных монстров началась паника, поскольку никто не мог отследить атаку. У них были визоры, что мгновенно фотографировали шар, стоило ему мелькнуть в объективе. Но скорости самих роботов не хватало для отражения атаки. Пары минут колючему шару хватило на то, чтобы вместо защитных роботов, на их месте оказалась груда мусора. Как только шар приземлился на землю, он вновь сделал несколько отскоков и остановился. Замерев в центре большой кучи мусора, шар раскрылся и на обе ноги поднялся виновник произошедшего. Массивное тело с накачанными конечностями и грудью, а также ровной спиной. Загорелая кожа с отметинами, которые он получил по мере прохождения своего жизненного пути. Лицо у него было крупным, с острыми скулами, выделяющимся подбородком и хищной улыбкой. Глаза у него были синего цвета, а бронзовые колючие волосы спадали вниз, достигая талии. Из одежды на нем была незастегнутый кожаный жилет, сделанный из его кожи, и скрывающий татуировку рычащего льва на правой груди. Татуировка была нанесена так, что глазом льва являлся сосок. Снизу же он носил просторные черные штаны с двумя белыми полосками, а на ногах у него ничего не было. Из-за того, что его ногти – это звериные когти, он ходит без обуви и без носков. Рью Имасаки, 46-летний мужчина, чья фамилия была дана ему приютом, из которого он сбежал, а имя – родителями, что бросили его. Но этого никто не знал, кроме него самого. Да, его соратникам можно доверять, но все, кому он говорит свое полное имя, его лучшие противники. Отряхнувшись для вида, поскольку даже его волосы не были смяты или запачканы, он повернулся к бронированному, что все это время смотрел на происходящее. Сделав затяжной вдох, Рью закричал, весело размахивая руками. «Эраайни-е-е-е-ер, чего ты там стоишь как неродной? Давай подходи, тут весело, с ними даже тебе было бы прикольно и поиграться». Закончив махать руками, мужчина приложил палец у рту и спокойным голосом произнес, «Это весело, но не совсем то, что я хотел, где же еще развлечение?» Бронированный титан в это время внутренне выдохнул, ловя порции стыда от поведения своего босса. Как один из его приближенных, он привык к такому повелению господина, однако привык, не значит, принял или согласен с ними. По мнению Райнера, один из королей подпольного мира не должен так себя вести, но лучше бы ему засунуть это мнение куда подальше. Насколько сильно господин любил веселиться и понебратски общаться с подчиненными, а также защищать их, настолько же сильно он не любил тупые советы, или же советы, в которых нет конструктивной критики. Босс и дальше будет терпеть трусливое поведение Райнера, но стоит ему повести себя как придурок, ему конец. Райнеру даже сбежать из боя можно, босс не осудит, но тупить лучше не стоит, для жизни и здоровья лучше. Но тут земля затряслась еще сильнее, и оба вторженца отреагировали по-разному. Райнер начал озираться по сторонам, ожидая вероятной атаки или подлянки со стороны героев. Король зверей же довольно потер руки, бросая взгляды то влево, то вправо. Назад он не смотрел, потому что в любом случае услышит приближение врага при участии бронированного титана. Ну и потому, что нападение сзади такое неожиданное и захватывающее. Пусть это не его любимый мордобой, но ведь при ударе сзади противник применяет тактику, нельзя его обидеть, ведь он постарался и придумал план. По его рейтингу, тактика находится на втором месте. На первом месте находится мордобой, и если кто-то применит оба этих действия в одном бою, мужчине он подарит быструю смерть, или даже не будет убивать при своей победе. Однако женщину ждет участь быть изнасилованной с обязательным зачатием, благо в перечень его сил входит такая особенность. Продолжая трястись, земля резко замерла, отчего король зверей удивленно приподнял бровь. Не успел он проявить недовольством, как земля перед ним отодвинулась. Из провала вылетел сущий миг и, не сдерживаясь, закричал на Рью, находясь практически вплотную. От такого звука барабанные перепонки мужчины лопнули, а кровь из его ушей брызнула так, будто шарик лопнули. Вместе с этим его оторвало от земли и снесло назад. Тут среагировал бронированный и, вытянув руки, поймал летящего босса в руки. Пусть на его лице и не было ничего видно, но внутри он ощущал беспокойство. Видеть, как сильнейший в их организации, пусть и намеренно, но позволяет наносить себе урон, очень страшно. Сомнения ушли, когда босс поднял руку и сделал жест, означающий бросок. Подчиниться он не мог, поэтому, замахнувшись, бросил босса назад. На том месте, откуда выскочил сущий миг, земля уже закрылась, пряча внутри героя. Налетев точно на то место, Рью своим телом выбил железную обшивку и протянул руку вниз, но вместо ожидаемой части тела героя, за которую можно схватиться, его рука задела лазер, после которого по королю зверей ударила настолько сильным током, что обычный человек уже успел бы 10 раз умереть. Но король зверей необычный, чем и доказал свои следующие действия. Игнорируя тот факт, что его кожа начала подпаляться и покрываться волдырями, он протиснулся глубже и схватил сущего Мика за плечо. Поскольку внизу со своего кабинета все это видел, ему пришлось отключить электричество и применить другую меру противостояния. И мера эта – воздушная пушка. Поскольку все пространство под Академией изменено, то там нашлось место и такому прибору. Выставив максимальную мощность и выстрелив прямо в лицо короля, внизу вынудил того машинально отпустить Мика и пулей вылететь из проема в земле. Приземлившись на землю, вся его одежда обгорела, и от нее шел сильный дым. Вместо загорелой кожи, теперь были волдыри, а слуха так и не было, ведь кровь только-только перестала идти. Но вместо боли, на его лице была улыбка полная оргазма. Подняв ладони, посмотрев на кожу, на которой специально подавленная регенерация рассасывает волдыри и восстанавливает кожу, он опустил руку вниз. Ох, а ведь это было неплохо, прям очень неплохо. Сначала роботы как способ эффектно появиться, потом уловка и лишение слуха, потом электричество и воздушная пушка. От таких мыслей мужчина загоготал, просто охуенно, я хочу еще. Черт, а где же полночь? Я давненько ее трахнуть хочу, вот даже повод появился. Как же ты мерзок, раз позволяешь себе говорить такие слова. Обернувшись на приглушенный звук, который означал, что слух начал восстанавливаться, король зверей посмотрел на 13-ю, одну из нескольких героинь, что нашла себя в работе на UA. Принюхавшись, мужчина убедился, перед ним женщина, а для него это хорошо, очень хорошо. А что такого в том, чтобы мужчина высказывал свои желания? Крикнул в ответ король зверей, у меня есть сила, власть и желание дарить любовь. Это ведь нормально для людей, только для таких как ты, и никак иначе. Ты посмел вторгнуться в академию, и за это мы поймаем тебя. Эй, если ты решила потянуть время, чтобы дать своим что-то сделать против меня, то я в целом не против. Но, есть же другие варианты. Подняв руки, он сделал двумя пальцами круг, а пальцами другой руки несколько раз сунул и высунул. Сечешь, я хочу посмотреть на тебя без костюма, уверен, ты красотка. Какая мерзость, напады, и я отвечу тебе на твои слова. Большего мужчине и не нужно было, ведь он рванул на 13-ю. Его скорость была намного быстрее той, которую мог выдать обычный человек, все из-за его усиливающей основы у причуды. Если бы не заранее подготовленный план, а также записи о возможности короля зверей, то она бы никогда не пошла на такое. Когда до нее оставались считанные метры, из-под земли вырвалась вверх волна цемента. Не теряя скорости, Рью отпрыгнул назад и, сделав своим телом круг, ударил по бетону. Разламывая его в щепки, бетон в тот же момент восстановился, заключая руку Рью внутри себя. Из-за этого, поднимающаяся вверх волна цемента, потянула его за собой. Подняв Рью на несколько метров, бетон сменил направление и начал понижаться. Из-за того, что Рью все еще был захвачен, он на большой скорости впечатался в землю. Но это и была часть плана, поскольку Цементос, а именно он манипулировал бетоном, продолжал поднимать злодея и бить его о землю. Так, ну это уже не интересно. Напрягшись и применив чуть больше силы, он сначала с треском вытащил руку, а затем серией ударов разрушил основание бетонной башни, отчего она накренилась и начала падать. Дальнейшие попытки захвата он игнорировал, ногами и рука ломая бетон. Потянувшись к 13-й, из-за ее спины появился блеск, и Рью отпрыгнул назад, каждый прыжок совершая поочередно ногами и руками, на том месте, где он был, промелькнула крепкая когтистая рука. Сразу после этого, из-за девушки выскочил гончий пес. Агрессивно залаяв на Рью, пес побежал на него, и, сблизившись, вступил в рукопашный бой. На бронированного титана все дружно забили, кроме низу. У того один из мониторов показывал на замершего гиганта. Да и самому Райнеру такой исход более по вкусу, поэтому он и не возражал. Только стоял на месте и смотрел, как сражается его господин. О, в рукопашку пошел, это я люблю. Сблизившись с Рью, гончий пес нанес несколько быстрых и крепких ударов кулаками. Но злодей отразил их, применив точно такие же приемы. Когда все их кулаки столкнулись, пес поднял ногу и с разворота ударил, на что король зверей ответил точно тем же. После этого на Рью понесся град ударов и ногами и руками, но тот лениво отражал каждый удар, применяя абсолютно такие же приемы. Постепенно, лицо короля зверей из довольного, начало перетекать в недовольное. Он ожидал, когда будет что-то новое, поскольку пес его не впечатлил, и его желания сбылись. Встретив очередной удар гончего своей ногой, на том месте, где он стоял, открылся туннель, и, потеряв концентрацию, последующий удар героя отправил его вниз. Попытавшись замедлить, а то и вовсе остановить падение, он раскинул руки и ноги в стороны, но низу заранее предположил о том, что он так сделает. Поэтому на стенах были тонкие, но очень острые шипы, которые пронзили ладони и ступни короля зверей. Чувствуя боль, он все же остановился и поднял голову вверх. Прямо в его лицо тянулась рука 13-й, с вращающейся черной дырой на кончике. Быстрым движением, Она выждала его плечи и глаза, после чего поддерживающий ее гончий пес потянул ее назад и вытащил из туннеля. Король зверей же потерял опору и рухнул вниз. Упав во что-то вязкое и холодное, он перестал сдерживать регенерацию на глазах. Интересно же, что Юэй придумали. Открыв глаза, он одновременно и пожалел, и восхитился происходящим. Он плавал в большом чане с жидким металлом, в котором чувствовались примеси цемента. Осознав это, жидкий металл забурлил и начал стягиваться к королю зверей. Цементос, используя примеси, сжимал короля зверей, в итоге образовав вокруг него плотный шар. И в следующий момент по шару ударил ток такой силы, что его можно причислить к силе природной молнии. Внутри ловушки запахло жареным, но ток не переставал бить, ведь Низу знал, если противник напал, особенно такого уровня, то его нужно срочно победить, до тех пор, пока он не применил всю силу своей причуды. А последним его предупредила исцеляющая девочка, что помнила результаты работы конкретно этого злодея. Сверху же гончий пес и 13-е отходили от ловушка. Гончий продолжал постепенно оглядываться назад, беспокоясь о том, чтобы враг не выбрался. Но видя, как из туннеля светит яркий свет, одновременно с звуком тысячи птиц, он старался себя успокоить. Какой же он мерзкий, как таких вообще земля носит? Жаловалась 13-е, которой не понравилось, что на нее смотрели как на кусок жареного мяса. Это психопаты, бесполезные вредители, которым только дай волю, они будут крушить. Не повезло в том, что у этого сильная причуда должна была быть сильной. Так нам же сказали, что он намеренно себя сдерживал. Пусть я и специализируюсь на спасении, но тут я с директором согласна, таких лучше убивать. Ага, а потом если узнают, твоя репутация рухнет. У меня из-за костюма и причуды, она и так невысокая. Что толку для меня, если упадет еще ниже? Переговариваясь, они дошли до ждущей их сущего микроэктоплазма. Клоны последнего находятся внизу, прямо возле и над ловушкой. Из-за состава ловушки камеры там не приживаются, поэтому его клоны очень помогают. Передавать информацию они не могут, но сам эктоплазм поймет, если кого-то из них убьют. Круто мы его, а? Выскочил вперед Мик, поднимая руку с оттопыренным большим пальцем. Будет знать, как на нас нападать. А что с тем будем делать? Серьезным тоном спросил эктоплазм, кивая в сторону замершего на месте Титана. Но тут в наушнике эктоплазма заговорил Низу, на что герой отвлекся, слушая дальнейший план действий. ХМ, хорошо, я понял, ждем. Что там директор придумал? Поинтересовалась 13-е. Сказал ждать и не спускаться с него взгляда. Низу притащит роботов для захвата. После этого со стороны гончего пса раздался тяжелый выдох. Заметив, что на него посмотрели, он объяснил свою реакцию. Я удивлен, что у Низу так много средств, раз он себе позволяет нечто такое. Это называется финансовая грамотность, подсказал эктоплазм. Да знаю я, как это называется, мог бы и не говорить. Издав несколько тихих смешков, которые не были призваны как-либо оскорбить собеседника, эктоплазм резко сосредоточился и посмотрел за спины соратников. Его взгляд упал на яму, которая перестала сверкать. Его примеру последовали и остальные. Оборачиваясь, они встали в ряд и приготовились к возможному продолжению боя. И дальше началось форменное избиение. Дыру попытались закрыть, и закрыли, но король зверей своим телом оторвал плитку, что закрывало вход. Подскочив к гончему псу, король зверей отвесил тому пощечину. Раздался треск, и тело героя подлетело вверх, падая куда-то позади академии. Настолько сильным был бросок, и настолько слабым оказался гончий пес. После этого 13-я потянулась к противнику, взывая при этом к ее причуде. Но Рью небрежно махнул рукой, и 13-я закричала, схватившись за свою скрюченную руку с торчащей из локтя костью. Затем на него двинулись клоны эктоплазма, а отпрыгнувший на несколько метров сущий Мик закричал на максимальной громкости. Вот только крик не сработал, поскольку уши у короля превратились в угольки. Даже сама звуковая волна не смогла сдвинуть его с места. Закончив играть, король зверей перестал сдерживать свою полную силу в человеческой форме. А в его полной силе столь слабый звук не является помехой, даже находясь Рью во сне. Помноженная многократно сила гориллы, гордость и амбиции льва, скорость орла, стойкость слона – это-то немногое, что содержит в себе Рью. Его животная сила велика, и никто, кроме всемогущего или близких к нему людей, не способен ему навредить. Какое-то время назад Он хотел бросить последний вызов всемогущему. Даже если бы Рью проиграл, он бы с достоинством принял это и успокоился. Ведь в его мечтах это был бы его лучший бой. Но этого не случилось, ведь твари из Лиги Злодеев убили его кумира. И теперь он пускается во все тяжкие, надеясь найти что-то, что заменит ему финальную битву. Он ведь уже не молод. Закончив предаваться воспоминаниям, король зверей, внезапно, сам для себя понял, что героев больше не осталось. Как-то так получилось, что 13-я лежит избитая где-то в стороне, у сущего Мика вырвана кожа на щеках, а эктоплазмой вовсе выглядит как живой фарш. Обиженно вздохнув, он закричал: «Неужели это все, что вы можете показать мне?» Кричал Рью, который не хотел, чтобы веселью пришел конец. Он ведь пришел на него сам, без приглашения, хотел найти врагов. И ведь нашел, даже повеселился, но они оказались слишком слабыми. Поняв, что на крик никто не отреагировал, он опустил руки, и также со вздохом, опустил вниз голову. «Эх, ну, жаль, конечно, но ничего не поделаешь. Ну хоть пойду 13-ю заберу, я думаю, она будет рада». С полностью восстановленным телом, он повернулся к героине и остановился. Перед ним стояло новое лицо, судя по запаху, женщина, в футуристическом красно-желтом костюме. Она парила в воздухе, поддерживая себя при помощи репульсоров на ладонях и ступнях. При виде нее, Рью счастливо улыбнулся, протянув руки вперед, будто бы желая схватить ее, и одновременно с этим приглашая в объятия, он крикнул: «Эй, давай, покажи, что ты можешь. Я не хочу, чтобы веселье заканчивалось». В конце из его рта вылетел рык, показывающий то, что он возбужден. Мэй Хацуми, а именно она, нашла в себе смелость выйти на короля зверей, бросилась на него. Согнув ноги, они выстрелили взрывной волной, бросившей Хацуми на противника. В полете выравнивая ноги и сжимая их, механические крепления костюма соединили их в один большой двигатель. В ее планах было использовать это, для того чтобы оттолкнуть противника и проверить, насколько сильна отдача. Когда до столкновения оставалось совсем чуть-чуть, улыбка с лица Рью пропала. Не поняв, что происходит, за маску Мэй схватилась когтистая рука и дернулась вниз, вбив девушку и сжав пальцы, король зверей рывком сорвал с нее маску. Вглядываясь в удивленное лицо Мэй, мужчина с небольшим раздражением произнес: «Ты что, правда думала, что я позволю тебе что-то сделать?» Король зверей держал девушку, не реагируя ни на какие ее атаки, ведь они ему и не вредили по-настоящему. «Неужели непонятно? Игры кончились, я больше не собираюсь играть, особенно с такими детишками, как ты, что еще не поняли свое место». Закричав, он, взмахнув ногой, ударил ей по подбородку Мэй. Прикусив язык и брызнув кровью, она откинулась вперед. Не отрываясь от земли, она протянула за собой борозду в земле. Хотя она вроде неплохая, да и необычное решено, возьму ее к себе. Сделав шаг, со стороны раздался старческий голос, неизвестный королю зверей: «Извини, но при всем моем уважении, я не могу позволить вам продолжать бесчинствовать». Быстро обернувшись в сторону голоса, король зверей увидел фиолетовый и густой, словно туман, портал, перед которым стояла пожилая фигура. Из необычного на ней были две медицинские перчатки, английский фрак, а также темный шлем, с светящейся фиолетовой линией, которая снизу до верха. Позади него, из портала вышло 10 человек, хотя людьми их было назвать тяжело. Открытый мозг, отсутствие губ, странная кожа и прочие внешние мутации. Они встали за неизвестным стариком и замерли, будто бы ожидая дальнейшей команды. Глава 49. Атака на Юэй. Часть 3. Финал. Это последняя глава до лета, поскольку я хочу заняться второй своей работой по вселенной древних свитков. Спасибо всем, кто читает, а также тем, кто будет ждать. Ценю вас. Мелочь от автора. За некоторое время до этого. Хм. Промычал Бенедикт, указывая на пакетик, лежащий на прилавке. Извините, а что это за чай? Ох, я рада, что вы спросили. Улыбнувшись, бабушка охнула. Поднявшись с стула, она подошла поближе и, пригнувшись, пояснила: это новый вид чая, совсем недавно появился, чай императорского ядовитого скорпиона. Редкая штука и дорогая, но у меня ее очень мало. Невероятно, а это не опасно? Поинтересовался Бенедикт. Все-таки яд, это даже звучит страшно. Ой, не переживайте, он полностью безобиден. Я вам честно скажу, я его попробовал, но так, для себя, очень вкусный и успокаивающий. Ну тогда я беру его. Потянувшись к карману, он достал кошелек и, подсчитав деньги, поднял голову и снова посмотрел на продавщицу, а сколько стоит? 20 тысяч йен. Будто бы подумав, что она может потерять клиента, тем более такого солидного, ну и чего таить, красивого. Она поспешила оправдаться: не переживайте, я лично ручаюсь за его вкус, и все мои родственники тоже. 20 тысяч за такой чай, это самая божеская цена. На самом деле она соврала, и этот чай не такой элитный, каким мог быть. Да и слова «императорский» в изначальном названии не было, она сама добавила его, и все это для улучшения продаж. «Хаем, хорошо, мне, пожалуйста, 5 пакетиков». Под широкие глаза женщины Бенедикт достал 100 тысяч йен, но бабушка не растерялась и тут же взяла их, поспешив выложить на прилавок все необходимое. «А не поделитесь, откуда у вас такой чай?» «Ну, почему же не поделиться? Мне его сын привез, тот еще любитель у него. Кстати, тут недалеко чайная, Пуар Эппл, называется. Заходите, если тоже чай любите», — рассказала старушка, выкладывая все пакетики за прилавок. «Вот, ваш чай. Удачного чаепития». «Спасибо, удачного вам дня». Поклонившись, он сложил пакетики чая в обычный пакет и, попрощавшись с женщиной, пошел дальше. Он каждую неделю ходил за покупками, ведь на нем лежала обязанность готовить специально для Изуку и его приближенных соратников. А значит, он лично должен искать все ингредиенты. Разве что чай какой-то странный появился, но Бенедикт подумал, что это только для него. Слишком давно он даже небольшой чайный огород не делал и не следил за новыми новинками. «Ну, ничего, Бенедикт, обязательно посмотрим в интернете, но это потом». Выйдя с территории рынка, его телефон зазвонил. Взяв его и посмотрев на звонок, он тут же взял его, ведь звонок был из Лиги злодеев. «Бенедикт, собирайся. Наши шпионы заметили странные движения вокруг Юэй, поэтому ищи темное место, где тебя заберет Курагири. Вероятно, нам понадобится твоя помощь». Вот и накрылся его любимый поход по магазинам. Но делать было нечего, ведь если проигнорирует приказ, то сделает для Изуку только хуже. Поэтому, сбросив звонок, он быстро завернул в ближайший переулок, где перед ним уже открылся портал от Курагири. Пройдя через портал, Бенедикт оказался на их базе, а точнее, в одной из нескольких баз. Часть, которая принадлежала Изуку, обладала центральной базой, но при этом было и много одиночных зданий и домов. В одном из таких и оказался Бенедикт. Оно выглядело как обычная бетонная пятиэтажка, перестроенная таким образом, чтобы один этаж доставался двум людям. Лишь самый первый этаж принадлежал всем и был переделан в бар. Это пошло от того бара, что достался в руки второму ученику величайшего злодея, Тамуры Шигараки. Его комната находилась на третьем этаже, а этаж с ним делил тот, кто стоял над всеми горничными, в том числе и мужского пола. По идее, он должен управлять и Бенедиктом, однако последний на особом положении. Комната была не особо примечательной, но сделанной со вкусом. Белые обои, несколько специально сделанных перегородок, чтобы комната не напоминала студию. Деревянные столы, стулья, микроволновка и прочая бытовая мелочь. Почти половина всего того, что здесь есть, была перенесена из его прошлого жилища. Оно было покинутым Бенедиктом, но не организацией. Изуку посчитал, что обладать базой в Англии – неплохая идея, которой стоит воспользоваться. Положив покупки на стол, он не стал раскладывать их, а вместо этого пошел переодеваться. Сначала дело, а уже потом все остальное, да и покупка была не закончена. Возможно, после возникшего дела он пойдет еще раз по магазинам. Сняв домашнюю одежду, он начал переодеваться в свой костюм, который был создан по его просьбе. Обычный британский черный фраг, сделанный из кожи и вмещающий металлическую подкладку для защиты. Что это за металл, Бенедикт не знал, но знал, что он достаточно крепкий. От пуль, автоматов и пистолетов защитит, а большего и не нужно. После этого он взял в руки маску и осмотрел ее с разных сторон. Мало кто знал, но он большой любитель аниме, особенно старых. Он искренне считал, что аниме, выходившие на заре своего появления, это настоящий шик, и лучше этого уже ничего не будет. Именно в одном из таких он и видел дизайн шлема, что был в его руках. Полностью черный и состоящий из плотного металла, а также с визором в центре. Не артефакт, конечно, но шлем того безумного ученого ему воспроизвели. Можно сказать, что этот шлем самый технологичный в мире, поскольку делался по секретным, украденным и собственным технологиям из научного отдела, который вместе с своей частью организации возглавляет Изуку. Концентрированный лазер, возможность менять температуру, специальные визоры, чтобы смотреть в разном спектре, и много иных дополнительных примочек, созданных специально для него. «Благодарю вас, господин», вслух и с уважением произнес мужчина, после чего надел шлем и закрепил его. Последним штрихом были перчатки, также созданные для усиления его причуды. В них ничего необычного не было, ведь такими вещами пользуются все, у кого хватает денег. Денег у Бенедикта не было, но был ценящий его босс. Закончив с костюмом, он поднял голову вверх и кратко произнес: «Готов». После этого перед ним открылся еще один портал. Войдя в него, Бенедикт оказался на одной из баз, что была переделана в исследовательскую лабораторию, что занимается Ному. Ее местоположение мужчина знал, но не хотел даже в уме вспоминать это. Причуды, которые читают память, могу оказаться где угодно. И даже зная, что в каком-то месте таких быть не может, допустим, в безлюдной местности, привычка есть привычка. «Бенедикт, вам важное задание», — подошел к нему один из служащих. «Нам стало известно, что король зверей напал на Академию Юэй. Вы должны остановиться нападение и отбить его, а в помощь вам выделено насколько Ному по новой технологии». «Брат господина цел?» — первое, что спросил Бенедикт. «В Академии в данный момент каникулы, так что кроме героев, а также нескольких ненужных статистов, внутри никого нет». То, как служащий назвал обычных людей, Бенедикту не понравилось. Но зная, что все это делается для высшего блага, он задавил свое недовольство в зародыше. Кто именно нападает, известно. Один из подчиненных или он сам? Он сам. Барьеры мешают смотреть камерам, но рядом с Академией есть наши люди. ТЦ — это плохо. Недовольно произнес и задал следующий вопрос. Хорошо, мне нужны защитные Ному. Мы были готовы к этому, поэтому вот, указал служащий на Ному позади себя, они пойдут с вами, а вот перечень причуд, которые в них есть. Взяв папку и открыв ее, Бенедикт принялся читать причуды доставшихся ему Ному. Читал он хмуро, иногда хмыкая про себя. В конце концов, он закрыл папку и вернул ее служащему. «Сделайте вызов к ближайшим участкам, оповестите их об атаке на Академию», — отдал старик указание. «Открывайте портал, я готов». Могло показаться странным то, что злодеи хотят спасти Геройскую Академию, но Бенедикт знал, что это не просто так, и что за этим стоят планы босса. Академия важна им не просто как враг, которого нужно в будущем сокрушить и показать свою мощь, но и как противовес. Перед тем, как Лига Злодеев по-настоящему станет активной, они используют Академию как щит, что сдерживает всех злодеев. Бенедикт думал, что вероятно у всех злодейских групп есть похожие планы, но он знал истину. Изуку сделает все первым, не дав остальным и шанса. А когда придет время, то Лига Злодеев мощным ударом разрушит Юэй, и все увидят, пришло время злодеев. Бенедикту было не по себе от таких мыслей, но он давил их, как и раньше. Все ради высшего блага, все ради того, чтобы построить лучший мир. И он, Бенедикт Лаупреттом, будет с боссом до конца. Поэтому, серьезно кивнув сам себе, он вошел в портал и сразу же произнес: «Извини, но при всем моем уважении, я не могу позволить вам продолжать бесчинствовать». Фраза была универсальная, и даже не зная точно, что здесь происходит в конкретный момент, она все равно будет кстати. И теперь у него было немного времени осмотреться. Разрушенная земля, груды металла, титан, которого они ранее не смогли завербовать, а также главный виновник всего происходящего. Во взгляде короля зверей была самая настоящая ненависть и злость, направленная на Бенедикта. И последующему за этим голову, было понятно, что это не игра. «Ты старик, судя по запаху ты очень стар, а бить стариков неинтересно. Поэтому, лучше тебе уйти, иначе ты умрешь. Прошу принять мои извинения, ведь я не могу подчиниться этому требованию». Приложив руку к сердцу, Бенедикт поклонился. «Эр-эр-эр-эр», зарычал король зверей, после чего сделал отмашку стоящему неподалеку гиганту. Король рассудил, что если титан справится с помехой, то ему нет никакого смысла что-то делать. А если же нет, тогда можно поиграть еще немного, несмотря на паршивое настроение. После этого титан послушного подошел к старику и посмотрел вниз, а Бенедикт же посмотрел вверх. Закричав так, что земля затряслась, бронированный поднял руку и нанес удар. В следующий же момент чья-то сила перевернула Райнера и откинула в сторону, будто бы он был не больше, чем пушинкой. От падения поднялась пыль, но Бенедикт проигнорировал это, смотря вперед на короля зверей. Используя датчик температуры, он четко видел силуэт короля впереди. Вместе с этим, на его спину, а затем и под одежду, забрался ному, сделанный из ребенка. Присосавшись к Бенедикту, он начал передавать тому питательные вещества и усилить его. Ному-паразит, подвид ному, и один из первых похожих на детей, способен как забирать энергию, так и отдавать ее носителю, все это в зависимости от того, насколько ному заполнен. Тот ному, что забрался, был модифицирован и стал одноразовым, но именно эта модификация и убрала минус этого подвида. «Опа!» – удивленно произнес Рью. «Неплохо, думаю, я могу поиграть с тобой в полную силу». Пыль рассеялась от мощного порыва, а кулак улыбающегося короля зверей несся прямо на него, заставляя вибрировать воздух. Удар попал по лицу Бенедикта, и казалось, урон был нанесен, но мужчину просто прогнулся головой назад, ведомый энергией удара. Используя свое тело как сосуд для баланса, он перенаправил энергию удара вниз и ударил поднятой вверх ногой. Попав прямо в пах противника, удар отбросил не ожидавшего такого исхода короля зверей. Пролетев вперед, последний врезался в стену и проломил ее. Встав во весь рост, Бенедикт активировал все примочки шлема, смотря вперед и только вперед. На шлеме была небольшая вмятина, почти незаметная. Это все из-за того, что его причуда, даже усиленная сторонними способами, не могла сбалансировать весь урон. Вдобавок к этому он чувствовал, что, если бы не ному-паразит, то его тело бы натурально лопнуло. Это и есть то, что он называет балансом. Передавая силу причуды через касание любой частью тела, он мог балансировать составляющие того, чего он касается. Его причуда не только делает из него хорошего акробата, повара, чаевара, но и дает ему идеальный глазомер. Держа что-то в руках, он ощущал идеальную балансировку предмета или человека, и, исходя из этого, он и действовал. Именно так он победил бронированного титана. Используя титана, себя, свою одежду, траву и землю под своими ногами, Бенедикт перенаправил энергию удара так, чтобы она в итоге вернулась обратно к титану, как к одному из возможных сосудов. И опять спасибо паразиту, а также металлу в подкладках одежды. Без них он был бы трупом. Рах! Из пролома в стене раздался крик. Нет, не так, скорее, душераздирающий вой полной злобы и ярости. Илью можно было понять, ведь его ударили по тому месту, которое он считал своей гордостью, по яйцам. Конечно, даже если их оторвать, они восстановятся. Да он в целом и не получил никакого весомого вреда, но тут дело было в другом. Удар был не болезненным, удар был унижающим, а короля никто унижать не смел. Вылетев из дыры и на подлете к Бенедикту, король зверей резко опустил руку вниз. Взявшись за землю и применив силу, земля пошла трещиной. И потянув руку вверх, король зверей вырвал часть земли, вместе с металлическими внутренностями. Он не хотел перевернуть землю, он всего лишь бросил ее в небо. В этот же момент на него налетели все ному. Первый нанес удар своей жирной рукой, второй начал стрелять из созданных в его теле орудий, третий применил огонь и разогнал его до адского жара, другой устоял ущерб в 5 раз. Единым мощным ударом, они нанесли удар по королю зверей. И в тот же миг, голова ному, что создал огонь, разлетелась в щепки. Удар был настолько силен, что могло показаться, будто голову стерли из реальности. На то, что это неправда, намекали ошметки мозга на металлической отделке вырванной земли, и то их было не сильно заметно. Дальше началась резня, поскольку король зверей отрывался не на шутку. От той ярости, что окружало его, начала проявляться истинная суть его причуды. Некоторые части его рук покрылись редкой чешуей, зубы отросли, словно клыки саблезубого тигра, а глаза покраснели. Выйдя за пределы того, что он считал игрой, король зверей с легкостью расправился со всеми ному, в конце потратив время на окончательное умерщвление тех, кто был жив благодаря регенерации. Бронированного титана здесь уже не было, поскольку Рью перестарался и отправил его в полет на том куске земли, что он вырвал чуть ранее. Пролетев несколько районов, он приземлился на какой-то детский сад, совсем недавно построенный и полностью наполненный детьми. Сотни семей в этот день лишились своих детей. Когда голова последнего из живых ному потеряла свое место, ухо Рью дернулось на звук позади себя. Быстро обернувшись с закинутой ногой, король зверей коленом встретил ладонь Бенедикта. Крепко схватившись за колено и поддавшись вперед, лица мужчин сблизились и между ними оставались считанные сантиметры. И тут шлем засиял, начиная набирать полную мощность. И когда шлем уже вибрировал от переполняющей энергии, старик выстрелил в Рью. У лазера большая поражающая сила, поэтому короля зверей отбросило словно мячик. Ловко встав на ноги, при этом, не переставая смотреть вперед, Бенедикт ощутил, как по его лицу, спрятанному за маской, начали течь капли пота. Ведь вместо того, чтобы улетел от силы лазера, Рью, крепко впиваясь ногами в землю, и чуть пригнув их и поддавшись вперед, шел на Бенедикта, и будто бы вообще не замечал урона. Это серьезно озадачило Бенедикта, поскольку на полной мощности, лазер мог за секунду взорвать и испепелить многоэтажку. Здесь же было понятно, истинная сила короля зверей за пределами такого уровня. Он не обращался в свою полную форму только потому, что не хотел ее показывать. Бенедикт был сильным и наносил ему вред, но даже находясь на грани безумной злости, мужчина понимал, это дело рук технологий. Это не настоящая сила, и только поэтому у Бенедикта были шансы. Продолжая шагать, он быстро углядел силуэт за своей спиной. Не считая это чем-то опасным, поскольку всех опасных он давно уже победил, он продолжал идти, не меняя курс. И тут по его спине прошлась ладонь 13-й, что применила свою причуду и нанесла большую рану. От этого король несдержанно завыл от боли и прыгнул, ломая под собой землю. Луч же прошел дальше, стирая не успевшую убежать 13-ю в пыль, причем в буквальном смысле. Поняв, что противник сбежал, Бенедикт отключил лазер и поднял голову, в последний момент замечая чужую раскрытую руку, что неслась на него. Только и успев, что снова активировать шлем, рука Рью была уже почти на его лице. Раздался взрыв. Из взрыва назад отлетел Бенедикт, в полете используя кувырки, а также касаясь земли, чтобы остановиться. Прижавшись ногами к земле, он смял траву, но все-таки остановился. Шлем на его лице был покрыт трещинами, одна верхняя часть вовсе с отчетливым треском оторвалась, открывая вид на глаз Бенедикта. Прикрыв глаз для того, чтобы не словить сенсорный шок от разного зрения, на делающего это старика, уже несся король зверей. Поставив блок, который должен был смягчить удар, Рью вместо удара схватил его за руки и сломал блок, оттопыривая руки старика в сторону. Далее последовал удар головой об голову, после которого раздался металлический звон, а шлем прогнулся еще сильнее. Откинув назад руку и сжав кулак, Бенедикт, используя импульс, атаковал в грудь короля зверей, на что последний ответил таким же ударом, и, пересилив силу еще большей силой, вновь отбросил старика. От такого давления перчатки Бенедикта начинали медленно стираться и выходить из строя. Если это случится, то ему придется отступить. Крутясь во время полета, он коснулся руками земли и, сбалансировавшись, Бенедикт остановил себя. Встав на ноги и вскинув голову, он вновь начал генерировать и поднимать мощность лазера. Из-за того, что шлем был наполовину сломан, вместо доли секунды энергия накапливалась намного дольше. В этот же момент Рью сблизился с ним. Издав воинственный выкрик, мужчина нанес удар, но шлем Бенедикта в этот же момент накопил силу до предела. Раздался еще один взрыв, из которого Бенедикт вылетел уже без шлема, ведь тот был полностью разрушен. Все также сгруппировавшись и встав на ноги при помощи причуды, Бенедикт произнес обычным голосом, в котором не ощущалось всей той гаммы эмоций, которую он испытывал. «Курагери, мне нужна помощь». Противник был сложный, если не сказать большего. Можно считать чудом тот факт, что Бенедикт как-то ему противостоял и даже наносил урон. Да, тот почти не ощущался, а тот, что был, сходил на нет регенерацией. Но вместо ожидаемой атаки, Бенедикт услышал хлопки, от которых замер и, проигнорировав появление портала, впился взглядом в дым. Из дыма, спокойно хлопая и с довольной улыбкой, медленно, но при этом уверенно, вышел Рью. Его тело пришло в норму, и больше не было похоже на звериное, да и сам он больше не был таким диким, как до этого. «Великолепно, пусть ты и ударил меня по яйцам и унизил меня этим, но бой вышел славным. Я даже могу простить тебе это, хотя, я прощаю тебе это». Похвала, по мнению старика, была лишней, поскольку он ничего сверх меры не показал. Но, видимо, этого было более чем достаточно, чтобы удовлетворить короля. «Не знаю, кто ты, а также нахрен вмешался, но если я правильно понял, я уйду. Я достаточно повеселился, так что давай, пока». Повернувшись спиной и вскинув руку, мужчина медленным шагом, как будто у себя дома, пошел к выходу из академии. «Вам тоже нужно идти. Наши шпионы сообщают о том, что подмога героев близка», — напомнил Курагери, провожая ушедшего противника. «Верно, ты полностью прав». Полчаса спустя, через некоторое время, после того, как злодеи ушли, прибыло подкрепление в виде героев. Правда, когда они поняли, что было уже поздно, они принялись помогать в уборке территории и оказанию помощи. Территория Академии пострадала, и некоторые из пришедших героев, в числе которых был Старатель, удивились тому, что было под Академией. Вообще, Старатель не пришел бы, не будь здесь его дочери. О том, что здесь работает его старшая дочь, он, конечно же, знал. Не будь ее, он бы не пришел. Вокруг достаточно героев. Вместе со Старателем пришли такие герои, как Древесный Камуи, дебютировавший несколько месяцев назад герой, чья способность позволяла ему манипулировать его деревянным телом, а костюм был похож на таковой у ниндзя. Кора, герой-щит, герой, чей костюм напоминает спартанский, с черно-белой маской и зеленым плащом. После того, как он узнал о смерти всемогущего, он долгое время грустил, а потом взялся за геройство с утроенной силой. Его причуда позволяла создавать на теле каменные щитки, достаточно прочные, чтобы защититься от пуль, а также слабых силовых причуд. Яруимуша, одетый в самурайский костюм, этот герой пенсионного возраста мог превращать свою кожу в режущую и защитную сталь телесного цвета. Леди Гора, женщина, чьей целью является популярность. Ее причуда позволяет ей увеличиваться до больших размеров, а костюм обтягивает ее кожу. Идеальное сочетание такой красивой девушки, как она, чьей целью является популярность. «Спасибо, что пришли», — поблагодарил Кору Эктоплазм. «Ни за что. Я считаю, что мы были обязаны прийти туда, где нас вырастили», — с напором и радостной улыбкой произнес Кора, помогая Эктоплазму подняться. Однако, после этого он посмотрел в сторону, улыбка героя померкла, а сам он продолжил стихшим голосом: «Но все-таки, как же так вышло? Злодеи нынче совсем распоясались, прямо как в те времена, когда всемогущего не было». Эти слова принадлежали Яруимуше, что геройствовал вот уже 60 лет, а возраст его подходил к 80. Давно пора уходить на пенсию, однако он не хотел, искренне желая продолжать свою работу до конца. Но из-за этого у него плохие отношения со всей семьей, и его жена, и дети, и внуки, все были недовольны, видя, как глубокий старик подвергает себя опасности. Что Кора, что Эктоплазм, верили его словам, или же склонялись к этому. Нынешнее девятое место, которое он занимал, позволяло найти по мужчине много информации, подтверждающей срок его работы. Дальнейший разговор затих, поскольку к ним подошел Древесный Камуи. В его руках был какой-то сверток, и по краснеющим от крови краям, можно было догадаться о том, что было внутри. 13-е, кратко спросил сидящий рядом Сущий Миг, чей вид и состояние были далеки от его привычного, веселого. После того, как Камуи кивнул, Миг громко выдохнул: «Не этого мы ожидали, вообще не этого. Если он настолько силен, то, как мы вообще должны его побеждать?» «Вы о чем?» – поинтересовался Яруимуша. «Вы же прогнали его». «Это громко сказано, скорее он сам добровольно ушел», – сказал Эктоплазм, в чьем голосе отчетливо слышались нотки грусти и тихой злости. «Он даже не всю силу применил, если бы не неожиданная помощь, мы бы погибли. Вряд ли помощь от Лиги Злодеев можно считать помощью». Неожиданно, со стороны раздался голос Айзавы. Синхронно повернув головы, они посмотрели с вопросом на подошедшего Айзаву: «Что вы так смотрите?» «Из-за тех, кому служит этот туман, я потерял свою причуду. Будьте уверены, я бы не перепутал, ни за что и никогда». «Каковы потери?» «Если не считать 13-й, на этом моменте, голос Айзавы предательски дрогнул, выпустив наружу небольшую часть той усталости, что внезапно обрадовалась внутри него. «То в целом все нормально. Опасения вызывают разве что гончий пес и одна из студентов, но они уже у исцеляющей девочки. Это же вроде та, что у погрузчика учится», — спросил Мик и, дождавшись кивка, продолжил: «Жалко его, наверное, себе места не находит. Что хоть с ней? Нижняя челюсть полностью раздроблена, а вместе с ней пострадал позвоночник. Как итог, девочка не может ходить. Чудо, что она вообще жива», — выдал Эктоплазм. «Что насчет низу? План этой крысы толком не сработал, поэтому мне интересно, что она теперь предпримет». До этого он бы не стал называть директора крысой так прямо, но у него уже и без того нервы потрепаны, а также не осталось моральных сил. Их разгромили, а его клоны, как и он сам, почти ничего не сделали. Конечно, с такой разницей в силе, Это и так понятно, но ведь их было много, он бы мог сыграть лучше, чем то, что в итоге получилось. Но не судьба, он сделал заказ на капсулы от Саян, их доставят через несколько часов, поэтому, мы быстро приведем себя в порядок. Кстати, а где Леди Гора и Старатель? Неожиданно задался вопросом Кора, после того как оглянувшись по сторонам, он не заметил ни первую, ни второго рядом с ними. Они вроде вот только что тут были. Кусок земли видишь? Кивнул в сторону Камуи, они вдвоем отправились туда, куда по предположениям все это улетело. Если найдут пострадавших, помогут, а если нет, вернутся. В той стороне находится садик моей правнучки, не хотелось бы, что он пострадал, я ведь не. Мысля вслух, старик в самурайской броне прервался и посмотрел куда-то вверх. Твою это что такое? Подняв голову вслед за ним, все, чье зрение это позволяло, увидели огромный и длинный столб дыма. Он шел откуда-то из леса, и на этой мысли Айзава выругался, привлекая внимание уже к себе. «Айзава, ты чего?» Посмотрев вверх, поскольку он сидел, Мик прогнул голову в сторону. В его голосе звучала неосознанная надежда на то, что он ошибся, а не увидел что-то, что сделает их ситуацию еще хуже. Но следующие слова друга разрушили эту надежду. «В той стороне лагерь кошечек, тот самый, куда мы направили два наших геройских класса. Ой, бля!» Приложив ладонь к лицу, отчаянно протянул Мик. Также отреагировал эктоплазм, что поднял голову и обреченно произнес, глядя в небо, «Пиздец». После слов эктоплазма, каждый мысленно согласился с ними.